Глава 24. Вейн нежно обнимает меня. Его руки скользят по спине, согревая даже под струями холодной воды. «Знаешь», — начинает он, — «я думаю, это из-за тебя». «Из-за меня?» — усмехаюсь. «Я даже не знаю, как правильно пользоваться своими способностями. А ты думаешь, будто я могу осознанно управлять беременностью, о которой даже не знала?» Заглядываю в глаза мужа и нахожу там любовь. «Именно поэтому». Он наклоняется и целует меня в плечо. «Ты из рода древних шаманок. Твоя сила настолько велика, что ты не подозреваешь, на что способна». «Но я же не могу ничего контролировать», — возражаю, прижимаясь к его груди. «Именно это и делает тебя особенной», — улыбается Вейлен. «Пока, по сути, не ты управляешь силой, а сила тобой». «И что это значит?» — спрашиваю, заглядывая ему в глаза. «Это значит, что ты естественна. Твоя магия течет свободно. И она влияет на малыша сильнее, чем ты думаешь». «Но почему тогда он развивается так быстро?» — хмурюсь. «Потому что он часть тебя. Твоя сила защищает его, ускоряет его развитие. Это как если бы ты создала для него идеальную среду. Сама подумай, ты ощущаешь, что надвигается опасность, твой организм перестраивается». «Звучит так, будто я какой-то эксперимент». Бурчу, отворачиваясь, и смотрю в стену. «Вот так вот, на инстинктах. Я всю жизнь обладаю какой-то силой, что не могу контролировать. Я так устала от этого. Просто хочу понимать, что со мной происходит. Вот и все». Вейлен смеется и прижимает меня обратно. «Нет, ты чудо. Ты та, кто может спасти наш мир». «Опять ты за свое», — вздыхаю. «Я просто хочу быть нормальной женой и матерью. Разве я похожа на ту, которая способна возродить оборотней? Вернуть им разум? Не знаю, что там еще. Бурчу я и кладу руки на живот, ощущая, как малыш медленно толкается. «Слишком много ответственности», — шепчу, прижимаясь к его груди. «Я буду рядом», — обнимает меня крепче. «Всегда. Хотя есть еще один вариант, конечно». В голосе мужа слышатся нотки задумчивости. «Не томи». «Если наш сын уже способен на частичную трансформацию, может, и беременность физически будет проходить, как если бы ты была волчицей». Мы стоим молча, слушая, как вода барабанит по кафелю. Малыш снова толкается, словно подтверждая слова Вейлена. «Этот вариант, если честно, мне кажется куда более правдоподобным. Только есть одно «но». Я же не волчица, я человек, хоть и шаманка». «Загадка», — пожимает плечами муж. «Но мы с тобой обязательно все выясним. Ты мне веришь?» «Верю, конечно». Вздыхаю и поднимаю голову. «Знаешь, я хочу найти маму. Ты был прав с первого дня нашего знакомства. Я должна была озадачиться этим вопросом. Найти родителей, узнать свою историю. Тогда сейчас...» «Всему свое время, солнце». Муж целует меня. «Всему свое время». «А что, если она не захочет меня видеть?» Вдруг осознаю свой страх. «Тогда это будет ее потеря», — серьезно говорит Вейлен. «Потому что ты самая удивительная женщина, какую я когда-либо встречал». «Ты так говоришь, потому что я твоя истинная», — усмехаюсь. Обнимаю Вейлена, чувствуя, как слезы снова наворачиваются на глаза. Как ему удается так точно угадать мои страхи и развеять их? «А теперь», — шепчет муж, — «давай закончим с душем. У меня есть еще кое-что, что я хочу тебе показать». «Что?» — улыбаюсь, вытирая воду с лица. «Увидишь». В его глазах снова загорается тот особенный синий свет, который заставляет мое сердце биться чаще. Что же он задумал на этот раз? И да, под закончим муж не имеет в виду, что мы просто помоемся. Сначала отнекиваюсь, но быстро понимаю, что это именно то, что мне нужно. Мне просто жизненно необходимо расслабиться, почувствовать Вейлена всем телом, ощутить его близость, любовь и эмоции. Мы проводим много времени в объятиях друг друга, а потом муж наконец-то ведет меня к своему сюрпризу. Вей закрывает мне глаза обеими руками и подталкивает к выходу из квартиры. Я быстро ощущаю теплый ветерок в волосах и мягкие лучи солнца. «И куда мы?» — искренне смеюсь. «Я тут подумал, когда появится сын, а потом дочь». «Вейлен!» — бурчу, но наигранно. «Я понимаю, что это все не завтра случится. Хотя с моей скоростью беременности кто знает». «Так вот». Муж убирает руки, а я понимаю, что мы стоим около соседней квартиры. «Пришло время расширяться». «Ты купил соседнюю квартиру?» — сдергиваю брови. «Да. Сделаем проход изнутри, будет здорово». Вейлен достает из кармана ключи и протягивает мне. «Тем более я не делал тебе свадебный подарок. Будем считать, что это он». «Ты и так сделал для меня очень много». Опускаю глаза, понимая, что муж фактически спас меня от смерти. Новая настаивает, и я открываю дверь. К моему удивлению, предстает совершенно чистая квартира, без ремонта и мебели. Белые стены, огромные комнаты. «Такое чувство, что ты собираешься играть с детьми в виде волка», — говорю я, заглядывая в зал. «Мы не знаем, смогут ли наши дети контролировать превращение с рождения. Нужно быть готовыми ко всему». От этих слов холодок пробегает по коже. Мне и в голову не приходило, что наш малыш, возможно, не сможет просто так гулять с другими детьми на площадке. А что, если он просто превратится в волка и решит кого-нибудь покусать? Маленькие волчата ведь так и играют. Они нападают друг на друга, а потом и вовсе ходят на охоту с родителями. Становится совсем не по себе от этих мыслей. «Может, Шона прав?» — тихо спрашиваю. «О чем ты, любимая?» — муж приобнимает меня. «О том, что нам стоит переехать к ним в клан. Так будет безопаснее. Нашему сыну не придется скрываться и прятать свою сущность. Он будет расти среди таких же детей, как и он». «У меня есть идея получше», — улыбается Вэй. «И какая же?» «Мы организуем свой клан, найдем свое безопасное место и все построим с нуля вместе. Что думаешь?» «Думаю, твой отец будет недоволен». «Но это его проблемы, не наши». Мы выходим из дома и возвращаемся к себе, но не успеваем зайти даже в прихожую, как у Вэлина звонит телефон. «Помяни черта», — морщится он. «Это Шона?» — удивляюсь я. Муж кивает и отвечает на звонок, ставя на громкую. «Внимательно», — говорит он. «Здравствуй, сынок. Мне кажется, ты не очень понял мое послание». Вэлин усмехается и качает головой. «А мне кажется, это ты переоценил свои силы. Я не подчиняюсь тебе». «Дело вовсе не в подчинении. Ты хоть представляешь, что сейчас происходит? Нам срочно нужно поговорить». «Мы поговорим тогда, когда я сочту нужным», — недовольно говорит Вэлин. «То есть ты выставляешь меня за порог?» После этих слов мы с мужем переглядываемся и, не сговариваясь, поворачиваемся в сторону двери. «Разве Шона мог подобраться к нам и остаться незамеченным?»